Она мне тоже нужна. Так. Валентина Петровна. Вот так и ищи. Сейчас я добавлю. Валентина Петровна, блядь. По-русски, что ли? Да, так и написано. Надо. Нихуя этих Валентин Петровна. Так, 3Х надо искать. Да как он? Роман 3Х. Я уже звоню. А, все, я нашел. Австралия, Сидней, да? Не знаю, там бабуля нарисована. Вон, посмотри, как он, кому я звонил, видишь? Нихуя не написал. О, смотри. Алло. Алло. Алло. Подруга. Алло. Чего тебе? Привет, бабушка. Привет, привет. Как оно? Как дела, бабуль? Не молчи, бабушка, не молчи, родная. Бабуль! Валентина Петровна! Не слышу! Валентина Петровна! А? Ты нас слышишь? Слышу! Это Иван Васильевич! Ага. Ага. Как жизнь-то? А вы где живете, Валентина Петровна? В пизде. О, я тоже неподалеку. Отцы. Рубан.